Я пришел. Но вот и наступил момент, которого так ждали все, в том числе и я, решивший в свое время выбрать человека из толпы ради этой же толпы, ради людей, которых этому человеку суждено привести к спасению. Человеку, миссия которого — открыть людям знания мои и быть мессией 21 века. Сегодня, наконец, можно сказать, что Создатель, воплотившись в теле человека, выбранного для этого высшими божественными силами, открывает новую эру и начинает готовить людей к квантовому переходу. Знания, которые люди получили и еще получат через этого человека, действительно уникальные, потому что в них собраны все истинные знания о мирах, о космосе и о человеке, которого я назвал микрокосмосом и зеркальным отражением, голограммой космоса. Фактически в откровениях, а затем и в толкованиях, дано описание не только миров и человека, но и показано их взаимопроникновение на энергетическом уровне, на том тонком уровне, на котором происходит передача и сохранение мыслеобразов, являющихся основой материи физического мира. Я дал описание тонких процессов энергообмена, и, не вдаваясь пока в физику этих процессов, дал объяснение причинно-следственных связей космоса и человека, рассматриваемого как частицы Вселенной, имеющей божественное происхождение. Я вам показал, что я есть все, и я есть в вас, в каждом из вас, и вы должны понять, что во всех мирах все подчиняется единому ритму вибраций, наблюдение которого неприемлемо для любого вида материи, в том числе и для такой сложной энергетической сущности, как человек. Посмотрите, как в последних текстах я описал мир и показал вам, что ваш энергетический мир есть мир эмоций, мир чувств, есть прекраснейшее место в вечности и есть рай, к которому стремится все сущее космоса. Подумайте о себе, как о части этого космоса. Вглядитесь в структуру моих энергетических полей, и вы поймете свое счастье и великую миссию. И тогда, пройдя этот прекрасный мир, мир контрастов, мир чувств, сможете шагнуть в космос, шагнуть в тонкие миры и принести в них чувство любви, добра и справедливости. Посмотрите еще раз тексты толкований и поймите то, что дано в них, и тогда для вас станет совершенно ясным, какого высокого уровня знания вы получаете от самого Создателя, решившего открыть вам, современным продвинутым людям, великую тайну сотворения мира. Я фактически открыл вам эту тайну строения мира, предопределив на века ваши желания и попытки самостоятельно, с помощью точных физических наук и знаний, постичь основы строения мира и основы строения человека как голографической части мира. Толкования объясняют вам то, что вы пытаетесь выяснить с помощью самой точной науки современности — физики. Вот теперь на базе моих знаний для вас не составит труда описать физические процессы взаимодействия человека и космоса, космоса и человека, и на базе этой причинно-следственной энергетической связи разработать модель построения уже общественных отношений как творческую копию строения моего мира, поскольку строение моего мира есть идеальное воплощение канонов космоса. Я, Создатель, подтверждаю вам, что космос и человек есть подобные системы, но разных масштабов и уровней. Поняв и приняв это, человек обнаружит или получит механизм не только управления материей, но и механизм проникновения, а впоследствии и управления тонкими мирами вечности. На собственном примере, на понимании себя, человек может и станет властелином миров, открывая для себя глубину строения миров, открывая при этом возможности управления мирами, поскольку я есть в каждом из вас. Вот когда уникальные способности, заложенные и аккуратно сохраненные в человеке через каждое воплощение, могут, наконец, быть реализованы в полной мере. Люди должны осознать свое предназначение как части божественных сил вечности и сделать свой самостоятельный выбор в пользу будущего, в пользу тонких миров. Люди должны понять, что материальный мир — не только плотный мир. Это прежде всего мир энергии, это мир психической энергии, или, как вы теперь называете, мир торсионных полей, но связанный, безусловно, со всем энергетическим пространством великого космоса. Я еще раз подчеркиваю, что мир ваш не есть примитивная материя, как кажется некоторым мыслителям, а есть сложный энергетический мир, и только в этом пространстве можно реализовать чувства и эмоции при выборе единственно правильного решения в мире контрастов, в мире антиподов. Только в вашем мире возможен этот порыв чувств, имеющий общее энергетическое происхождение, что формирует импульс психической энергии, которым живет космос, которым живут миры. Я вам уже несколько раз говорил, разъясняя, что такое и есть чувство любви и что правит вашим миром, о том, что мир ваш уникален не столько для вас, сколько уникален для нас, высших божественных сил и меня, вашего Создателя. Только в этом мире, только в вас, мы, высшие божественные силы, и я, Создатель, можем материализоваться. Но, конечно, не на примитивном уровне плотской материи, а на уровне тонких миров физического мира. Вы ведь уже знаете, что человек есть сложная энергетическая и полевая структура, состоящая из слоев плотной и тонкой материи разной частоты вибрации. Не вдаваясь в подробности строения человека, чтобы не усложнять восприятие знаний обычным человеком, могу сказать, что я имею возможность материализации в каждом из вас, поскольку я есть все. Я есть вечность. Я хочу, чтобы вы, непокорные и упрямые люди, поняли, что Создатель ваш, или, как говорит религия, Отец ваш, есть всюду, и высший разум есть реальность, создающая не только миры, но и все в них, включая и вас. Настоящая материализация моя имеет только одну цель — уберечь вас от неминуемой энергетической гибели и через человека, в котором я материализуюсь, показать вам путь к спасению. Теперь наступило время, когда я называю уже открыто человека, которому суждена эта нелегкая доля, принять ответственность за слова мои на себя. И даю ему право объявить слова, которые так долго ждали и ждут люди Земли. Человек, записавший слова мои, предопределен высшими божественными силами, как Мессия. Мы, высшие божественные силы, и я, Создатель, даем ему разрешение произнести фразу «Я пришел», потому что, начиная с 8 октября сего года, я, Создатель, завершаю процесс материализации в теле этого человека. И с сего дня его слова есть мои слова, и его действия есть мои действия, руководствоваться которыми должен каждый человек материального мира.